Глава 16. Сижу с Олей в администрации школы, она же штаб. Ждем Горюнова и директора. Девушка отпускать меня одного категорически отказалась, а запретить ей идти со мной дежурный офицер не посмел. Завели нас в холл администрации, и так как время уже позднее, никого, кроме самого дежурного офицера и его помощника, здесь не было. «Смирно!» — выкрикнул помощник офицера, молодой лейтенант, когда в дверь вошел генерал Ставропольский. «Вольно!» — махнул тот рукой, остановив взгляд на Ольге. «Ваше высочество!» — коротко поклонился он ей. «Вы по какому-то вопросу?» «Я с этим молодым человеком», — указала на меня девушка. «Понятно. Пройдемте ко мне в кабинет». За спиной генерала я увидел и самого Игоря, буравящего меня ненавидящим взглядом. Когда мы поднялись в кабинет генерала, тот предложил нам присесть, а сам выжидающий посмотрел на Горюнова. Тот тут же подскочил и протянул ему мобильный телефон. Вот и доказательство. Не иначе кто-то еще был в холле и снимал все на видео. Что было на самом деле нетрудно. Расположение первой в атаге находится на первом же этаже. Мимо них я никак пройти не мог. «Ага», — через минуту кивнул генерал и посмотрел на меня. «Вам есть что сказать, молодой человек?» «По поводу?» — тут же уточнил я. «Ну их нафиг, такие расплывчатые фразы. Пусть сначала обвинение конкретное предъявят. Да я бы с удовольствием и на запись сам посмотрел, как наш разговор с Игорем со стороны смотрелся». «Вот тут», — покачал на руке телефон Ставропольский, — «зафиксирован факт вашего нападения на атамана Горюнова в холле кубика. Это сурово карается, вплоть до исключения, соответствующей записью в личном деле. Могу я взглянуть на видео?» Задумался генерал. «Да, только с моих рук». Я встал и подошел к генералу. Тот развернул телефон экраном ко мне и нажал активацию записи. Вид был со стороны моей спины, чуть сбоку, поэтому хоть и сложно, но определить лицо нападавшего было возможно. Вот мы с Игорем стоим и вроде как спокойно разговариваем, а в следующую секунду я также спокойно кладу руку на голову парню и швыряю его в бок, отчего тот тряпкой отлетает от меня и врезается в стену. «А звук есть?» — уточнил я. Генерал нахмурился и поиграл с громкостью, но результата не добился. «Нет, это важно». «Да, атаман Горюнов не давал мне пройти и угрожал. Был бы звук, вы бы все сами могли услышать. К тому же, заметьте, камера направлена прямо на меня, хотя я стою к нему почти спиной. Почему тот, кто делал видео, вообще решил заняться съемкой того, как два атамана ведут беседу? Мое мнение, атаман Горюнов намеренно спровоцировал меня, чтобы подставить». «Ты мог ведь его и не ударить», — заметил генерал. «И тогда подстава не удалась бы. Тогда я потерял бы лицо, показал себя слабым, и что атаман другой в атаге имеет право указывать мне, что делать и когда». Ставропольский посмотрел на Игоря. «Что скажешь ты?» «Наглая ложь», — заявил парень. «У нас не самые лучшие отношения, но никого подставлять я не собирался». «Однако запись действительно сделана крайне удачно, и звука нет», — заметил генерал. «Мой ватажник ведет видеоблог. Некоторые видео отправляет домой, естественно, после проверки и разрешения службы безопасности школы. Он заметил, как два атамана разговаривают. И под рукой у него был телефон. Такое нечасто случается. Кроме вечера, в остальное время телефоны запрещены. А вечером обычно все атаманы находятся в своих распоряжениях. Просто он поймал момент», — пожал плечами Игорь. «А звук?» Тут же напомнил я ему еще про одну деталь. «Мало ли, о чем мы могли говорить. Может, начали бы обсуждать сведения, из-за которых видео забракуют при проверке. Вот отключил». «Допустим», — вздохнул генерал. «Получается, у нас слово одного атамана против слова другого атамана. И видеозапись, которая частично подтверждает слова одного, но и не опровергает заявление другого». «И что делать?» — не выдержала Оля, до того молча сидевшая рядом со мной. «Выход, как обычно, один», — пожал плечами Ставропольский. «Дуэль». «Можно ведь проверку на полиграфе устроить», — заметила Оля. «Это не тот случай», — покачал головой генерал. «Хватит и дуэли. По ее итогу проигравший приносит извинения победившей стороне. На сём инцидент я буду считать исчерпанным. Если же подобное повторится...» Вот тогда будет и полиграф, со всеми вытекающими. Смысла откладывать дуэль генерал не видел, и мы тут же отправились в здание с лекционными классами. Я об этом раньше не знал, но там, оказывается, было помещение как раз на подобный случай. Судьей дуэли вызвался сам директор школы. После стандартного озвучивания правил мы разошлись с Горюновым в разные концы дуэльной площадки и встали на изготовку. Бой! После команды я тут же сорвался с места, применив рывок из техник волевиков. Наш прошлый бой и свои ошибки я не забыл, да и смысла утаивать свое владение техниками я больше не видел. Горюнов тоже решил начать с атаки, мгновенно создав маленький шар огня, даже скорее пулю, и кинул его в меня. Вот только меня на прежнем месте уже не было. Сократив расстояние между нами, я успел заметить расширявшиеся в удивлении глаза Игоря, после чего врезал ему кулаком в живот, успев в рывке нарастить на костяшках небольшие алмазные шипы. Уж на такую малость скорости и моего контроля над магией хватило. Скорость плюс мой вес, вложенный в удар, плюс шипы на костяшках и сам удар — все это привело к тому, что моего противника подкинуло на полуметра над землей, согнув того пополам. На землю он упал, как какой-нибудь мешок картошки, да так и затих. Генерал тут же остановил бой и подскочил к парню. Проверив пульс и убедившись, что Игорь жив, он констатировал мою победу и попросил помочь отнести Горюнова в медпункт. Когда мы с этим разобрались, до отбоя оставалось всего полчаса. Ольга с грустью посмотрела на меня. «Тебе уже надо возвращаться к своим, да?» «Если не хочу снова получить наказание, то да», — кивнул я ей. «Завтра вечером придешь?» «Я тебе еще 4 свидания должен», — пошутил я. Но эта шутка вызвала у девушки только новый приступ грусти. Мое желание ее обнять и поцеловать не только не пропало, а наоборот, при виде расстроенной девушки лишь усилилось. И на этот раз я не стал себя сдерживать. И плевать, что мы стоим около медпункта, и нас могут увидеть из его окон. Оля не вырвалась, наоборот, сама обняла меня, ответив на поцелуй. Прервались мы минуты через 2, если не позже. Раскрасневшаяся девушка опустила глаза и прошептала. «Надеюсь, свиданий будет больше, а то 4 — несчастливое число». «Я тоже на это надеюсь», — вырвалось у меня само собой. Повторив поцелуй, я нехотя оторвался от девушки и стал прощаться. «Знаешь что-нибудь про повелителей разума?» — неожиданно спросила она меня напоследок. «Нет», — насторожился я. «Вспомнились мои первые мысли при появлении в этом мире, и что меня могут прочесть. Так я тогда не зря перестраховывался». «К чему ты это?» «Просто твою проблему с артефактами может помочь решить их искусство. И у тебя все есть, чтобы постичь его». «Где бы еще учителя найти, чтобы рассказал, что у меня есть?» Усмехнулся я, слегка запутанный речами девушки. «Я ведь с ней не делился о том, какие у меня проблемы с артефактами. Да там у меня, по сути, лишь 2 проблемы. Недостаток материала и способ управления. Как создать не просто дрона, а робота, я пока так и не придумал». «Предрасположенность к воде и земле. Вот что есть у любого повелителя разума. А дальше, думаю, то, что ты получил от профессора, способно дать тебе недостающие знания». «Зачем ты мне это говоришь?» «Просто показалось, что тебе это нужно. Совет, как я тебе уже давала. Последовать ему или нет — твой выбор». «Блин, только я подумал, что она может быть просто симпатичной девушкой, как Оля тут же напоминает мне, что она дочь императора». Как мне иначе расценивать ее новую попытку надрессировать меня на простейшую связку? Послушал совет — получил плюху. Не послушал — получил проблемы. «Спасибо, я подумаю». Сухо кивнул ей, отчего девушка огорченно склонила голову. Поняла свою промашку, но мысль на самом деле интересная. Стоит попытать навигатор о том, что ему известно по данной теме. Как скрестить 2 стихии? Ведь если у меня получится объединить кристалл и кровь, то у меня будут не просто платы с каплей крови, которая еще и слететь с кристалла в любой момент может, а что-то наподобие магического диска, записанной на ней программой. «Будем думать», — пробормотал я себе под нос, возвращаясь в кубик. 2 месяца спустя. «Удостаивается звание унтер-офицер». Зычным голосом вещал на весь огромный главный плац школы наш директор. Сейчас здесь собрались все потоки. Проходила церемония выпуска. Выпускной поток прошел экзамен, и вот по его итогам атаманам и ватажникам выдали полоски сопли или звезды на погоны, в зависимости от получаемого звания. Первыми одарили ватажников, а в данный момент очередь дошла до их командиров, по нарастающей, так сказать. Самых достойных, что блестяще сдали экзамен и получат звание лейтенанта, вызовут в последнюю очередь. Я стоял рядом со своей ватагой и вспоминал последние 2 месяца. У нас как такового выпуска не было, но Павлинов обрадовал, что будет переводной экзамен. Проверят, все ли мы усвоили, или нам стоит остаться на следующие 3 месяца в зеленом кубике, а то, может, и вовсе пинок под зад дать за неуспеваемость, но это будет завтра. А пока стоим, слушаем. Генерал Ставропольский вызвал очередного атамана для присвоения звания корнета, что-то типа младшего лейтенанта из моего прошлого мира, а я посмотрел на Олю. Она тоже была сейчас здесь, как и вообще весь персонал школы. Только условно гражданские стояли чуть в стороне. Наши отношения не закончились 5 свиданиями, а поцелуи стали вместо слова «привет». К сожалению, пока дальше них не зашло. Но намеки, что она готова, Оля давала. Много намеков. И в самый последний момент обламывала все мои ожидания. Я как-то не выдержал и спросил ее напрямую, чего она боится. Ответ меня слегка обескуражил. «Наш первый раз приведет к долгой разлуке. Это типа папенька тебя законопатит, так что ли?» Да. Однако были события с Олей не связанные, почти не связанные. Ее совет про магию разума я мимо ушей не пропустил. Стал разбираться в этой теме и, наконец-то, смог создать матрицу для моего робота. А оказалось все с одной стороны просто, а с другой сложно одновременно. Я же, как для того же дрона команды создавал, вкладывал в каплю своей крови четкое желание, закрепляя его своей магией. Но желания те были очень конкретными, скажем так. При подаче энергии кристаллу лопасти крутиться, а когда энергия закончилась, прекратить. Что-то наподобие этого. А с роботом так и не получится. Для него нужно в одной капле крови вкладывать сразу несколько команд. Еще и вариативных. Вроде просто, но сложность в том, что делать это надо одним куском. То есть нельзя прибавить к уже созданной капле крови с вложенной командой еще одну. Если вкладываешь какой-то посыл, то потом его не изменить. А чтобы этот самый посыл вложить, нужно самому его предварительно в уме представить во всех подробностях. То есть, чтобы задать несколько команд для одного кристалла, нужно их представить и думать обо всех разом, после чего уже наполнять каплю крови энергией с передачей этой информации. Это как думать о том, как ты прыгаешь во всех подробностях, как сгибаешь колени, прижимаешь руки к груди, смотришь вперед на цель, напрягаешь мышцы, отталкиваешься носочками от земли, а руки резко отводишь назад. Короче, все, на что мы не обращаем внимания и делаем подсознательно. Для вложения в управление робота нужно представлять максимально детально, не упуская ни одного действия, иначе получится дерганный эпилептик. И вот тут мне и пришло на помощь изучение магии разума. Просто оказалось, что одна капля крови вместить больше 5 команд не способна. Это раз. И я не мог одновременно держать в уме больше 10 команд. Это 2. Зато после изучения вопроса, как объединить мою способность создавать кристаллы и управлять кровью в магию разума, а также попутные трансформации моего организма с помощью нанитов, это я структурирование мозговой ткани, прогресс, что называется, пошел. А мои кристаллы с внедренным модулем управления големов приобрели насыщенный красный цвет. «Атаман Кровицкий удостаивается звания лейтенант!» Особо зычно раздался голос генерала, на мгновение вырвав меня из собственных мыслей. Прикинув, что до конца церемонии осталось еще 20 минут, я снова погрузился в воспоминания. За эти 2 месяца я не только продвинулся в разработке магических големов, но и оснастил всех своих парней ими или артефактами. Причем не однотипными, а с учетом все больше пробивающейся специализации моих ватажников. Так Толику достался мой старый дрон-разведчик. Я лишь оптимизировал его компоновку, чтобы потери энергии при использовании были еще меньше, да добавил возможность управления обычному человеку. С последним провозился больше всего, и удалась задумка всего 2 недели назад. Зато когда все получилось, Толик был счастлив. а я уже смог не отвлекаться на воздушную разведку и во время боя больше уделять времени непосредственно командованию. Жека с Андреем обзавелись аналогом магических заспинных коробов, способных при объединении трансформироваться в носилки. Кристаллов на это у меня ушло немного, точнее всего 2 для каждого парня. Тут я воспользовался методичкой по ритуалам. Теперь при активации кристаллов те преобразовывали вложенную энергию в чистую магию Земли с ее помощью и наращивая вокруг себя недостающие детали короба. Ну или носилок, если парни свои кристаллы совмещали в единый артефакт. Рустам с Артемом стали главными штурмовиками. Пришлось для них мастерить защитные артефакты и артефакты атаки, хотя и обычное оружие нам уже начали выдавать для прохождения заданий на полигоне. Правда, с резиновыми пулями и уменьшенной пороховой навеской, но если попасть такой в глаз, то убить вполне можно. Вообще, чем больше я погружался в изучение артефакторики, тем больше я осознавал, какие перспективы она открывает магу. И то, что артефакторов мало, было связано ровно с 2 причинами. Технический прогресс и способность вложить в артефакт программу-задачу. Из-за технического прогресса теперь есть много аналогов артефактам, которые очень часто ничем не уступают творениям магов, а то и превосходят их. А из-за того, что программу или команду в артефакт надо закладывать целиком, единым пакетом, со всеми нюансами, это задает очень высокие требования к воображению и концентрации мага. И чем сложнее артефакт, тем больше команд программ она требует, в геометрической прогрессии повышая сложность своего создания, что тоже отсеивает львиную долю магов, предпочитающих отрабатывать простые заклинания по управлению своей стихией. Зато какие возможности открываются перед теми, кто достигнет истинных высот в этом искусстве. По сути, мои мечты о собственной армии магических роботов все больше перестают быть мечтами, переходя в разряд пусть очень трудных, но вполне выполнимых целей. «С честью несите звание выпускника Новосибирской школы ватажников!» Наконец-то закончил церемониальную часть директор. После этого под гимн Российской империи мы с троем покинули плац, попутно разойдясь в стороны собственных кубиков. Когда пришли в расположение, все парни тут же, не сговариваясь, повалились на свои кровати. Все же стоять, пусть и в солнечную, но уже довольно прохладную по поздней осени погоду, почти 3 часа неподвижно, то еще удовольствие. Я последовал их примеру, наслаждаясь отдыхом. Но долго он не продлился. Уже через 15 минут к нам зашел наш куратор, капитан Павлинов, и обрадовал новостью, что мы обязаны в течение 1 часа собраться и быть готовыми покинуть территорию школы на неопределенное время для выполнения переводного экзамена. А я уж думал, что меня за территорию школы не выпустят до конца учебного года. Рад, что ошибся. «Ну что, бойцы?» — радостно оскалился я, оглядев своих парней. «Готовы показать, чему научились?»